Львов. Вторник, 9 мая 1939 года, полдень. Попельский закончил рассказ, отдышался и встал из кресла. Леокадия сидела онемевшая и боялась смотреть на кузена. Еще никогда он не вызывал в ней такого страха. Не могла поверить, что кроме этого хорошо ей знакомого мира, бриджевых четвергов у асессора Станчака, утреннего чтения, вечных домашних ритуалов, молитв, напеваемых Ганной, пряников и кондитерской Залевского, есть еще другой мир. Темные скрытые районы садистов, помешанных, морально деформированных выродков, охваченных брутальной похотью монстров, которые выгрызают девицам щеки или анонируют над колыбелью собственного ребенка. Ее кузен знал этот мир минотавров, извращенцев и содомитов, и даже пытался его исправлять. Входил, как Тезей, в лабиринт, правда, в отличие от мифологического героя, не возвращался в славе на родину вместе с Ариадной, но к своему ледяному одиночеству, разделяемому с чудуговатой старой панной. Леокадия вздрогнула. Зазвонил телефон. «И снова добрый день, пан начальник», — услышала голос Эдварда. «Я очень прошу меня извинить за мое поведение, когда я позволил себе бросить трубку». «Я знаю, это страшно, то, что случилось с этим мальчиком, Хенем Пыткой. Да, это страшно и политически очень опасно». «Да, знаю. И все-таки вынужден подтвердить мое решение». «Нет, не отстраняюсь от этого. Подаю в отставку и выхожу на пенсию». Должен помочь дочери и заняться внуком после того, как тело ее мужа, моего зятя, доктора Воронецкого-Кулика, обнаружено в подземных лабиринтах над Полтавой. Вы не должны мне это напоминать, пан начальник. Знаю, знаю, конечно, такой скандал в семье. Это действительно окончательное решение. Завтра принесу прошение об отставке. Прощаюсь с паном начальником. Адью. Последние слова произнес почти в шутку, повесил трубку и вернулся в гостиную. Придвинул кресло и сел около Леокадии, положил ладонь на ее худое плечо. «Я уже не полицейский, моя дорогая», — поцеловал ее в висок. «Стал и судьей, и палачом, а нельзя быть одновременно и судьей, и палачом, и полицейским». «Так сейчас ты будешь заниматься только двумя первыми профессиями?» С интересом посмотрела на него. «Не совсем». Поднялся и заходил вокруг стола во внезапном порыве. «Нет, теперь буду заниматься другой профессией. Буду следопытом и охотником. Такой человек — это частный детектив. Только это я умею, кроме латыни. Неужели на старости лет я должен преподавать латынь?» «А кто будет твоим первым зверем?» Леокадия всматривалась в кузена с такой заинтересованностью, словно играла с ним в бридж и ждала его ответа на свой вопрос о тузах. «А как ты думаешь, убийца малыша Хеня Пытки?» «Это станет моим первым делом, даже если мне никто за это не заплатит». «И что ты сделаешь с этим убийцей?» «Когда схватишь его, его ждет то же, что и твоего зятя».